Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Вообще-то в нашей программе мы как-то уже многократно говорили, что не отвечаем на вопросы о происхождении имен, но в данном случае... Но все равно отвечаем. Редко-редко, да, в основном это касается топонимов, то есть названий тех или иных географических объектов, но в данном случае меня подкупило то, что письмо пришло из Якутска, из Саха-Якутии, и вопрос, на самом деле, даже не этимологии касается, а очень интересного случая с точки зрения грамматики и орфографии. Наша корреспондентка, к сожалению, Валентина Васильевна Дьяконова. Задаю следующий вопрос. Как правильно написать и изменять по падежам существительное «рож» в три буквы, да, если это имя мальчика, и нужно ли писать в этом случае мягкий знак? Такой мальчик учился в нашей школе, когда я там работала. И к какому склонению отнести это существительное? На самом деле, еще раз подчеркну, это не касается этимологии, но сама идея того, что мы что-то должны говорить об именах собственных, немножко как бы вот настораживает. Но здесь все, с одной стороны, достаточно прозрачно, как мне представили, с точки зрения грамматики, а вот с точки зрения наличия самого имени все не очень, слава богу, потому что я не нашел вообще никаких следов этого имени в интернете. Непонятно, это якутское такое имя? Вот, может быть, это как-то, да, обыграно, потому что, насколько я помню, якутские имена достаточно многосложные. В один слог это крайне редко, насколько я могу представить себе, это возможная ситуация. И насколько я вот не успел посмотреть полностью, потому что там нет сплошного алфавитного списка, в словах названий имен собственных народов Российской Федерации этого имени тоже нет. Таким образом, если имя действительно существовало, то, конечно же, в нем не нужно писать мягкий знак. Почему? Потому что мягкий знак в слове «рож» женского рода мы пишем по традиции. В 9 веке, когда у нас возникло славянское письмо, шипящие звуки были мягкими, «ж», «ши» произносились как «ж», «щи», и в память об этом, то есть не в память об этом, по правилам тогдашней звучащей речи, после «ж» и «щи» должны были писать мягкий знак. И мы до сих пор, по прошествии уже какого количества веков, продолжаем писать этот мягкий знак, хотя уже в 14 веке «ж» и «ши», к 14 веку, правильно надо было сказать, отвердели. Поэтому мягкий знак в имени мужском вот этом писать не нужно, а склоняться оно будет как существительное первого склонения по школьной программе. Второго. Ой, второго. По школьной, хотел сказать университетской, конечно, да. Второго склонения, то есть так же, как слово, например, конь. Стол. И так далее. То есть самое главное, там, конечно, не может быть никакого беглого гласного, как в слове «рожь» женского рода, потому что это не славянское слово, и здесь нет оснований для появления рожь, беглого. Рожа, рожу. Вижу рожа, восхищаюсь рожем, да, и размышляю о роже. Ну да, получится, хотя бы в одном падеже все-таки совпадет, да, не очень, с рожей. Ну, лицеприятное имя. Да, но уж если так случилось. То вот так вот будет, да. Как это по-русски? А вот Лариса интересуется, как же при встрече сказать правильно, с добрым утром или доброе утро? И то, и другое возможно, и в том, и другом случае мы приветствуем, мне очень понравилось, что у Ларисы спрашивают, при встрече знакомой или незнакомой женщине. И то, и другое можно сказать, и с добрым утром, и доброе утро. Просто а чем вам это понравилось? А что, мужчине не говорят нет, с добрым утром? Как будто бы какое-то из этих приветствий можно обратить только к знакомой женщине, да, какой-то к незнакомой. Нет, и то, и другое верно, и то, и другое можно использовать и по отношению к знакомой, и незнакомой женщине. Как это по-русски-то? Да, еще вопрос по телефону, пожалуйста, слушаем. Здравствуйте. Сергей Глебович. Слушаем, Сергей Глебович. В пятом номере журнала Forbes приводится тест Дональда Трампа «Есть ли шанс у нас разбогатеть?». Ну и в преамбуле к тесту там дается совет, смысл которого, что надо бить наотмашь. Кого? Всех подряд? А вы знаете, ну, более развернуто... У него так сказано, чтобы преуспеть, вам нужно отделить себя от 98% населения планеты. Вот. Мыслить большими категориями и бить наотмашь. Так вот, слово «наотмашь» пишется слитно. Да. И вот я заглянул в словарь, и там много подобных слов. Одни пишутся раздельно, а другие слитно. Допустим, на «отлично» раздельно, на «перебой» слитно, на «побегушках» раздельно. Особенно меня, как говорится, поставило в тупик два слова сходных. «На подхват» вместе, «на подхвате» раздельно. То есть вот на отрез, допустим, слитно. Вот какое-то правило тут есть или тут все-таки больше надо на запоминание работать в этих словах? Да, ну поражает то, что Сергей Глебович на эти мысли натолкнул тест Трампа. Хоть какая-то польза. Сергей Глебович, вы знаете, вы затронули едва ли не самую болевую точку современной русской орфографии. Среди людей, которые занимаются орфографией, и в особенности среди людей, которые имеют хоть какое-то отношение к редактированию орфографических правил, к их обновлению, людей, работающих в орфографической комиссии Академии наук, вот среди них нет ни одного человека, который не испытывал бы вот некоторого содрогания, наверное, когда речь заходит о слитном и раздельном написании наречий и в особенности наречных выражений. Ибо наотмашь — это наречие, а на подхвате, скажем, это уже наречное выражение. Поскольку назвать его одиночным словом наречием не получается, не бывает наречий с предлогами. А тут получается, что есть предлог. Назвать его существительным с предлогом тоже никак, потому что этот подхват другой формы, кроме вот этого предложного падежа с предлогом «на», не имеет. И здесь единого общего правила просто не существует. Когда я начинал преподавать в Герценовском университете, признаюсь вам честно, я несколько лет вел вот такой курс, связанный с углублением знаний поступивших к нам студентов об орфографии и пунктуации. И мне вот очень хотелось свернуть горы, найти какую-то общую закономерность. Я помню, что я исписал не один лист, я вывел там порядка 19 правил, а после этого я понял, что выучить все эти правила, невозможно. А главное, применить все эти правила невозможно. Поэтому и школьный учебник, и любые другие пособия в конечном счете рекомендуют. Нужно выучить несколько наиболее употребительных наречий и наречных выражений, а в остальных случаях обращаться к словарю. Есть, конечно, некоторые закономерности. Ну, например, вот наотмашь, слитное написание объясняется очень легко. Никакого слова «отмашь» без этой приставки не существует. Раз не существует, значит, можно смело писать слитно. Правда, тут же Сергей Глебович нам задает вопрос, а как же с этим подхватом? Ведь подхвата без «на» подхвате тоже не существует. Почему наречие «на подхват» пишется слитно, а «на подхвате» пишется раздельно? Единственное возможное объяснение в случае «на подхвате» — на конце этого самого «на подхвате» есть «е», которое воспринимается как окончание существительного. Это больше похоже на существительное с предлогом, и традиция в этом случае предлагает нам раздельное написание. Наречие, которое образовано от прилагательных с предлогом «на», и которая оканчивается на «ую», ну, напрямую, на «удалую», пишется слитно. Наречное выражение, которое образовано от существительного с предлогом, причем такое существительное в других выражениях может прекрасно существовать без этого предлога, «выстрелить в упор». Слово «упор» без этого тоже прекрасно существует. Пишется раздельно. Но это вот простейшие правила, повторяю, их там на самом деле значительно больше. Единого правила не существует. Я прекрасно понимаю, что это создает огромные трудности для всех пишущих по-русски, в особенности для изучающих русский язык. Но, поверьте, я хорошо знаком с целым рядом людей, которые занимались вот составлением новой редакции свода русских правил орфографии и пунктуации. Они искренне стремились к тому, чтобы максимально упростить эти правила. Ничего не получилось. К сожалению, не найти одну систему, не найти, которую привести. Не найти. Язык слишком сложен. Язык невозможно свести вот к некоторому общему знаменателю. В математике тоже не всегда получается. Там бывают примерчики, когда общий знаменатель просто не найти. Это в математике, а мы говорим о вещи неизмеримо более сложной. Это вот даже если мы носители должны жить и писать некоторые слова со словарем. Да. Что же делать иностранцам, которые пытаются... Тем более со словарем. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. У меня одно впечатление и один вопрос. Вот шла тут по улице, рядом там шел мужчина, вот и бот и кричал в трубку. О, так я понял, ты меня от хэппи-бюздить решил. Хорошее слово, я оторопела. Вот интересно, такое будет включать в словаре когда-нибудь? Ну, вряд ли, конечно, потому что слишком искусственно созданное. Сейчас еще пример. Второй, по-моему, да. Вопрос был, да, у Елены? Дослушаем? Да, вопрос такой. Вот обычно в письмах, обращенных к малознакомому человеку, мы обращаемся к нему на «вы» и пишем это слово за большой буквы. Вот. А если в письме, например, нужно написать «а как, по-вашему, это должно быть»? Вот по-вашему, как написать? Точно так же, вашему с прописной. Если вы начали в этом ключе, да, и пишете «вы» с прописной, то и как по-вашему. «По» не с прописной, дефис, и дальше прописная буква «в». Ничего страшного в этом нет. По поводу от хэппи-бездит. Понимаете, Елен, конечно, словари очень маловероятно когда-нибудь включат это слово, потому что это слово принадлежит к числу вот таких шуток. Мы слышим его, в отличие от вас, не впервые. И думаю, что тот молодой человек, или не очень молодой, которого вы подслушали случайно, использовал это слово вот как такую цитату. Вот она, пока это свежо, пока это воспринимается с элементом неожиданности, шутка жива. Второй раз услышишь, уже не смешно, и мы уже даже не улыбаемся. Поэтому жизнь этому слову уготована, нам кажется, коротко. Очень короткая. Как это по-русски? Ой, Елена тут нас хочет озадачить опять разными вопросами, на которые не будем мы отвечать. Новочеркасская, Старочеркасская, Черкас, что общего, не будем. А вот вторая часть, конечно, вторая, поражает. Имя Елена, скандинавское ли оно, или греческое, тоже про имена не говорим. Но уж это, да, и странно, что оно звучит от Елены, потому что, наверное, Елена когда-то что-то слышала о Елене Прекрасной, а, соответственно, это уже 100% гарантия того, что это никакое не скандинавское имя, конечно же, греческое. Как это по-русски? С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!